так сразу клинит, и получается москали клятые. И рефлекторно голову в том месте, куда его приложил, почесывает, явно пребывая не в восторге от такого терапевтического воздействия. Кстати, добавлю, я ведь не только компами занимаюсь. То есть, конечно, и оргтехника в моих делах присутствует, но в основном бизнес с легким налетом криминала. Так что в тот раз выступал как представитель братанов с той стороны. Поэтому его польские шефы не порезали меня на ленточке в процессе переговоров, а встретили, как и положено, встречать высокую, договаривающуюся сторону. Так что же с машиной? Очень не хотелось вылезать под дождь, но, видно, придется. Стартер даже не шевелился. Может, клемма от аккумулятора отошла? Поеживаясь, выполз из машины и, подняв воротник, открыл капот. Клеммы на месте. Вот зараза. Я же не автослесарь, что в лед понять может, что к чему. Тут за шиворот попала холодная капля, и меня всего передернуло. Втянув голову в плечи, задумался, пытаясь врубиться, почему эта колымага не едет. Ведь и колеса попинал, и стекло протер. Ну, в общем, сделал все, что в моих силах. Вдруг откуда-то сбоку из-за деревьев показался яркий свет. Машина, что ли, едет? Почему тогда не слышно мотора? И как она там едет? Стволы ведь сплошняком растут. Неожиданно ни с того ни с сего голова закружилась так, что пришлось ухватиться за дверцу, чтобы не упасть. В глазах потемнело, уши заложило, а свет заливал уже меня всего. И как ни цеплялся за открытую дверь, все-таки упал. Последнее, что подумалось, сука, прямо в лужу.